Глава 24. Рейдеры – это кровавый, безжалостный культ. Это хищник, который не раз отведал крови своих жертв. Уверенный в себе убийца. И эта уверенность передается каждому из его членов. Ряды воинов в белой броне. Стилизованные пятна крови были их украшением. Измененные и усиленные организмы – их оружием, а череда побед и безнаказанности – их пьянящим наркотиком. Совокупность же этих факторов стала их фатальной ошибкой. Ошибкой, которую совершает любой хищник, позволивший себе зажиреть и забыть о том, что в мире может существовать тот, кто будет охотиться на него. Убийца убийц. Абордажные капсулы пробили уже и без того поврежденную броневую пластину станции и с дробным скрежетом вонзились в один из отсеков. Рейдеры, окопавшиеся рядом, оперативно переместились в ближайшие отсеки. Не соседние для восстановления систем жизнеобеспечения, но ближайшие, перекрыв путь продвижения врага. Их было достаточное количество, чтобы контролировать все маневры перемещения врага и оперативно на них реагировать. Они так считали. Возня в полуразрушенном отсеке затихла. А это значило, что враг закончил высадку, и сейчас будет первая попытка штурма. Оружие наведено на выходы из отсека. Щиты брони активированы. Охрана станции готова встречать врага. Но ничего не происходило. Все затихло. Не было слышно даже возни с техникой и оборудованием. Враг отступил? Высадка закончилась неудачей? На волне рейдеров послышались первые смешки. Кто-то жаловался, что ему так и не дали размяться. Шаги. Гулкие, одиночные шаги. Не сразу, но их услышали все и затихли. А звук шагов продолжался вплоть до самых дверей отсека. А потом все снова затихло. Любая коммуникация в отсеке была уничтожена. Враг был слеп, но и диспетчеры не видели, что там происходит. Один рейдер из первого ряда аккуратно подошел к двери. Приложил ладонь. Тишина. Он подошел еще ближе, аккуратно прижался гарнитурой шлема в попытке уловить и усилить звуки за дверью, разобраться, что там происходит. Все повторно затихли, ожидая результата. Резкий удар. Звук такой силы, что гарнитура шлемов зазвенела помехами. Выстрел? Но где цель? Влажный хруст, шелест изливающейся влаги. Опомнившись, народ глянул на двери. Они были пробиты почти до половины. Из центра торчало лезвие огромного топора. Оканчивалось оно в теле того смельчака. Он повис на нем, нанизанный, подобно деревянной щепе. Голова была разделена надвое, а грудная клетка частично расчленена. Взгляд алых, нечеловеческих глаз мелькнул в проеме поврежденной двери, а потом помещение сотряс дикий рык зверя. Выстрелы лазеров расчертили свои дорожки ко врагу. Рейдеры опомнились от увиденной картины и открыли плотный огонь. Он не помог. Оглушительный удар в ответ, и искореженная дверь влетает внутрь отсека, попутно перемолов пару ближайших рейдеров по инерции. Повторная волна лазерных выстрелов сплошной стеной накрыла вход. Плотность была такова, что образованное освещение было сильнее стационарного. Враг стал хорошо виден. Огромный. Это существо имело четыре руки и похожую на собачью голову с приличным арсеналом острейших клыков. Бешеный взгляд наполнял залитые кровавым светом глаза, а четыре огромных топора поблескивали антрацитовой чернотой. Массивная броня на его торсе поглотила все заряды, но даже те, что нашли свою цель, не вызвали никаких повреждений. Огромная туша рванула вперед, раскидывая первые ряды рейдеров. Нашлись смельчаки, решившие было, что раз тварь вооружена лишь оружием ближнего боя, то лазеры неэффективны из-за специфической брони. А значит, группа модифицированных солдат, что не единожды побеждали более крупные группы обычных людей, вполне справятся с одним противником. Они выхватили утяжеленные шоковые дубины, закрепленные на поясах, и побежали в атаку. Но оружие, так хорошо зарекомендовавшее себя против заключенного тут мяса, при первой атаке не вызвало даже следа повреждений. Рейдеры облепили монстра со всех сторон. Кто-то даже умудрился залезть ему на спину и пытался душить. Все закончилось быстро. Пара косых ударов топорами из-за плотности противника сразу разрезала несколько человек за раз. Не помогли ни защита, ни повышенные рефлексы. Следующий удар пробил очередного рейдера, и топор застрял в стене. Освободившейся рукой монстр схватил висевшего на спине человека за шлем и раздавил его вместе с головой. Отчего-то плавно упавшее обезглавленное тело вызвало реакцию более сильную, чем все смерти до этого. Рейдеры отступили, беря этого монстра в кольцо. Никто не спешил атаковать. Страх, такой позабытый, но вернувшийся с новой, удвоенной силой. Он сковывал сознание и парализовал тело. Мозг отказывался работать. Может быть, именно из-за этого все рейдеры не учли одну простую вещь. Станции не захватывают в одиночку. Двери соседнего общего отсека плавно открылись за спинами рейдеров. Стоявшие ближе всех охранники даже не сразу заметили двоих удивительно одинаковых стоявших там альвиек. Две красноглазые девушки, облаченные в легкую защиту, держали в каждой руке по лазерному пистолету. Широкая улыбка не сходила с их губ. «Здравствуйте, мальчики!» – начала говорить одна из них. «Сейчас будет немножечко больно!» – закончила за нее вторая. Рейдеры не успели ни открыть огонь, ни перегруппироваться. Из открытых дверей отсека заскользили едва уловимые глазу тени. Кровавые рейдеры, имея более ускоренное восприятие, смогли различить бегущих на них захватчиков, облаченных в черную броню, с клинками, закрепленными на руках. Больше они не успели ничего. Крики умирающих наполнили отсек и радиоэфир, как и влажные звуки падающих конечностей и тел. Жатва началась. Любой на станции мог понять, что что-то пошло не так по внезапно включившейся сирене. Рейдеры мобилизовали все свои силы на защиту станции. Но был еще и другой отряд. Он выдвинулся к изолированным складам, туда, где находилось подопытное мясо. Его следовало сохранить или не дать захватить живьем врагу. Подойдя ближе, отряд сбавил ход. Причин для беспокойства не было. Охрана стояла на месте. Все было хорошо. Единственное, что настораживало, подозрительное молчание в эфире и немного необычная, в чем-то неправильная стойка солдат, словно им было тяжело стоять прямо. Может, здесь уже был бой и связь была повреждена? Капитан отряда поддержки остановил своих солдат на подходе. «Эй, ребята, у вас все хорошо? Почему не выходите на связь?» Охранники у входа повернулись к нему и стали понемногу приближаться, но ответа по радиосвязи так и не последовало. «Эй, ребята!» Капитан вышел вперед. «Что у вас со связью?» Ответа не последовало. «Поднимите забрало шлемов! Это приказ!» Стоявшие за капитаном рейдеры приготовили оружие. «Последнее предупреждение! Огонь!» С такого расстояния выстрелы не могут не убить. Они абсолютно летальны. Так и есть. Шлемы разлетелись оплавленными клочьями. Изувеченные тела попадали на пол. Капитан перехватил лазерное ружье и аккуратно подошел к ближайшему телу. Подцепил носком сапога и перевернул лицом вверх. «Боже, что за...» Это не было последствиями стрельбы. На рейдера смотрело обезображенное, почти полностью изъеденное лицо. В глазных впадинах и во рту копошились толстые белые личинки. Остатки кожи бугрились гнойниками. А потом из них показались небольшие головки насекомых. Мухи. Они лезли из трупов, прогрызая и разрывая кожу. Взлетали и кружили над рейдерами. «Это вообще что такое?» Ближайший рейдер повернулся к капитану. «Не знаю, но пока мы в защите, нет причин для беспокойства. Она выдерживает лазерный выстрел. Насекомых тем более выдержит». «Капитан!» Говоривший мужчина махнул в район левого плеча начальника. Тот повернул голову и увидел, как одна из этих мух тычется в ткань его защиты. Так продолжалось недолго. За очередным тычком ее голова погрузилась в ткань. Еще миг, и она вся проползла под защиту. «Что?» Капитан стал бить себя по плечу, пытаясь нанести урон насекомому. Но стоило первой мухе пролезть, как целый рой облепил человека и начал погружаться под защиту. Он упал, катаясь по полу. И таковым был не он один. Весь отряд сейчас бился в конвульсиях, пытаясь хоть что-то предпринять. Но вот затих капитан, а за ним один за другим и остальные рейдеры. Отряд охраны рейдеров умер, не достигнув своей цели. «Вот видишь, в образовавшейся тишине были слышны лишь звуки шагов и жужжание целого роя мух, сейчас покидавших мертвые тела. Все же стоило подождать!» Командор вышел из дальнего коридора. Рядом с ним шла Лиране, держа руку на оружии. Некромант достал свой кристалл черного кварца, и все мухи с тел начали роиться вокруг него. Они образовали плотный черный водоворот, который устремился к камню и уже через миг весь в нем растворился. Сам кварц незамедлительно был отправлен в один из карманов плаща. «Тогда, может, мы все же посмотрим, ради чего мы сюда прилетели?» «Безусловно, но ничто же не мешает делать это спокойно и с комфортом». Некромант наклонился рядом с капитаном и снял с его пояса универсальный ключ. Осмотрев его пару раз, подошел к Лиране и, дождавшись кивка, поднес к считывателю на стене у двери. Зеленый свет и тихий шорох дверей. Путь был открыт. Обширный ангар, хорошо освещенный, но лучше бы здесь царил полумрак. То, что увидел командор, не вселяло позитива никому. Люди, десятки людей. И клетки. Целые сектора, разделенные клетками. В каждой были закрыты люди. Некоторые стояли, хоть и едва-едва. Другие, лежа в позах эмбриона, стонали, царапая пол окровавленными пальцами. Но были еще и другие клетки. Здесь тоже были люди, но лежали они в общей куче и в разной степени разложения. «Защита с фильтрацией воздуха оказалась хорошей идеей!» Было похоже, что Лиране пытается пошутить, но взгляд ее внимательно рыскал по складу. Командор же молчал, осматривая картину хмурым взглядом. Он было хотел обратиться к девушке, но Альвийка внезапно пулей рванула вперед, сворачивая влево за высокие шкафы с оборудованием. Через пару мгновений, сопровождавшихся возней и вскриками боли, из-за шкафов вышла группа людей в белых халатах. Их было около 10 человек. И Лиране внимательно следила за каждым, держа наготове свой меч. Командор молча подошел к этой группке, осмотрел их. «Это кивок на груду мертвых тел. Ваших рук дело». Эмоций не было, но Лиране знала некроманта уже достаточно, чтобы понять, что тот просто в бешенстве. «Перестаньте направлять на нас оружие, молодой человек!» Вперед вышел пожилой ученый. Он с вызовом посмотрел на некроманта. «Я все равно вас не боюсь! Все сделанное здесь было во имя высшей цели!» «Эти бесполезные люди легли на алтарь науки, в один миг многократно увеличив свою полезность для всего человечества». «То есть вы действовали по доброй воле?» «Все тот же эмоциональный вакуум». «Нет, мы действовали по воле науки, высшей воле для ученого». «И советую вам убрать оружие. Стоит нам пострадать, и все эти знания, чью ценность сложно переоценить, станут для вас недоступны». Командор подошел вплотную к ученому. Тот смотрел все с тем же вызовом. К тому же во взгляде этого немолодого человека проскальзывали иные, снисходительные нотки. «Значит, не боишься?» На лице Александра расцвела широкая улыбка. «И сожаления не чувствуешь?» «Ни капли!» «Хорошо, это поправимо!» «Я не...» ученый ничего не успел сказать. Объятая серебристым светом ладонь легла на его голову. Ученый закричал и задергался, словно ладонь была раскаленной. А потом некромант толкнул его голову вперед. Резко, наотмашь. Мужчина упал, но попробовал подняться. И замер, как замерли и все остальные. Даже подопытные люди из тех, кто еще был в сознании, подошли ближе к клеткам, не веря в увиденное. Ученый смотрел на себя же, лежавшее бессознательное тело. Сам же он был едва различим и напоминал скорее марево. Крик страха вырвался из его горла, но ничего не произошло. Ни звука. Ученый орал, глядя на себя же наполненными ужасом глазами, но этого не было слышно. Некромант неспешно подошел к этому мареву, схватив ученого за шею. Притянул почти к самому лицу. «Вот так мне нравится больше. Теперь я вижу правильный настрой!» Не говоря больше ни слова, командор кинул дух на пол, резко наступив на него ногой. Будто полуденный туман, он тут же распался серыми клочьями. Взмах руки, и эти остатки, словно движимые невидимым ветром, неспешно плывут в сторону ближайшей клетки с трупами. «Хорошо, а теперь остальные!» Сбившиеся в кучу ученые уже не выглядели так уверенно. Один из них вышел вперед. «За наши жизни мы предоставим вам все отчеты и данные. Это очень дорогие разработки. Одни лишь записи стоят неописуемых денег». «За ваши жизни, как вы говорите, вы заплатите сами. А давать то, что оплачено жизнями иных людей, мне не надо. В клетку!» Александр кивнул на ближайшую из клеток с трупами, как раз ту, в которой пропали ошметки души ученого. Подталкиваемые мечом Лиране, оставшиеся ученые зашли вовнутрь, аккуратно отойдя от кучи трупов в одном из углов. «Мне кажется, у этих ребят к вам будут свои претензии. Хотите торговаться? Что же? Удачи!» «Я не понимаю!» Диалог ученого прервал хрип. Хрип, перетекающий в рык, когда куча трупов начала шевелиться. Они приподнимались, ползли на одеревеневших конечностях, приближались к живым ученым. Одного схватили и с влажным чавкающим звуком вгрызлись в туловище. Крики и движения наполнили клетку. Приближающихся мертвецов пытались бить, атаковать, оттолкнуть. Ничего не помогало. Один за другим все ученые были разорваны, и мертвецы пировали на их телах. «Ну, нет так нет», – некромант пожал плечами. «Значит, не договорились». Александр пробежался взглядом по клеткам, найдя ту, в которой были более-менее живые, по крайней мере, стоявшие на своих двоих люди. Лиране подошла ближе, осматривая растерзанные тела ученых. А потом взглянула на клетки, заполненные едва живыми людьми, и молча кивнула взглянувшему на нее некроманту. «Послушайте!» Тихий голос донесся со спины, из дальних клеток. Здесь клетки не были настолько заполнены, как у дверей, Говоривший, средних лет мужчина, одетый в обрывки имперской военной формы, пытался приподняться, но все, чего он достиг, подполз к краю решетки и оперся на нее. «Послушайте», — повторил тот еще раз. «Да». Некромант мигом подошел вплотную к клетке, резким движением извлекая из кармана плаща небольшой инъектор. Он протянул руку через клетку, делая инъекцию говорившему. Взгляд мужчины немного прояснился, но он испуганно взглянул на инъектор. «Выбросите его. Нельзя оставлять ничего, с чем мы контактировали. Мы... все мы здесь больны. Мы носители вируса. Он биологический?» Командор наклонился, находясь на уровне глаз говорившего. «Да, что-то из разработок альвов». Только сейчас стало видно, что все заключенные имеют едва видимый зеленоватый оттенок кожи. «Хм!» – некромант задумался. «Где-то я это уже видел. Значит, биологический. Он опасен для вас?» «Да, но не настолько, как для любых живых, контактирующих с нами. Они хотели создать штамм, который бы мог существовать стабильно в крови носителя, не причиняя ему вреда и заражая врага». «Чумные крысы!» – некромант кивнул. «Именно так. Ну а мы – те, кто еще пока не подох. Но нам недолго осталось, поэтому не тратьте на нас силы». Мужчина хрипло усмехнулся. «Тут живых нет». «О, для нашего скромного коллектива это отличная строчка в резюме». Неожиданно сильные руки схватили решетку, и командор, дернув двери, вырвал замок клетки. «Можете следовать за мной!» Его голос разносился четко и отчетливо по всему ангару. «И я подарю вам месть! Или останьтесь здесь и обретите покой! Выбор за вами! Но он, по крайней мере, будет ваш и только ваш! И он будет!» Едва живые люди переглядывались и тихо шептались. «Так каков будет ваш ответ?» Уже полностью приподнявшийся имперец широко улыбнулся. «Спокойно, пусть мрут корпораты в своих золотых кроватках. А третий пехотный умирает только в бою. Командуй, капитан!» Он посмотрел на стоявшего у выхода из клетки некроманта. «Командор!» Дежурно поправила человека Лиране, чем вызвала у последнего еще более широкую и хищную улыбку.